Терентий Ртищ, наместник княжий, — строго молвил отец, оборачивая чело к Стефану. Сам он выпрямился в седле, елико мог, и подобрал поводья, сожидая, когда Терентий приблизит к ним. Стефан глянул на отца, на двоих холопов, сиротливо притулившихся за его спиной, перевел взгляд на наместника московского, и его как резануло по сердцу. Отец был и одет не беднее Ртища, в рубахе узорчатой тафты, в отороченном по краю зеленым шелком в атоле уздечку коня украшали звончатые тонкого серебра прорезные цепи. И все же, как властен, какого достоинства полон этот усталый московский хозяин, и как заметно робеет, хоть и старается скрыть это отец, висок которого весь в испарине, узрел вдруг с острой жалостью Стефан, поглядев сбоку на родителя. Кирилл никогда еще в жизни своей не был просителем, и, как все люди, привыкшие к власти, оробел, потерял себя, засуетился излихо, торопливо подъезжая к Терентию, забоялся, что тот не заметит, проминует мимо нарочито разодетого ростовчанина. Терентий Ртищ остановил коня. В ответ на приветствие кивнул, поглядев строго без улыбки. Он и верно устал. Это было видно по лицу. Не первый день уже проводил в седле, почти не слезая с коня. Скакал то туда, то сюда, встречал, отводил, устраивал, решая походя многочисленные споры о землях, пожнях, заливных поймищах, разбирая жалобы местных на приезжих и приезжих на местных, которые то не пускали находников к воде, то не позволяли ставить хоромы на означенном месте, то сгоняли переселенцев-пахарей со своих пажитей и пожин. Он уже давно сорвал голос, уговаривая и стращая, давно уже перестал гневать или дивить чему-либо, зная про себя только одно — надо как можно скорее посадить всех на землю, скорее развести по весям и слободам, и пока это не свершено, пока люди стоят табором, не перестанут ни ссоры, ни свары, да и князь не ровен час опалиться на него за нерасторопный развод беглецов. Посему и незнакомому боярину уделил самое малое время. Узнав, что тот еще только мыслит о переезде, покивал удовлетворенно головой, осведомился о косцах, вспомнил таки, что у Кирилловых молодцов вышла ошибка с местными. В ответ на слова Кирилла, решившего напомнить о Протасии Вильямине, покивал все так же сумрачно, без улыбки, прихмурясь, наморщил чело, подумал. «Как же бывал с Протасием Федоровичем с вашей стороны боярин? Бывал. Анисим ли?» «Анисим, Анисим!» — встрепенулся обрадованно Кирилл. «Свояк мой!» «Так и чего?» — подытожил Ртищ, почти что прервав скорую Кириллову речь. «В самом Радонеже место дадено, чего больше? Кажись, близ церкви тамошней». Он достал бумажный бухарский плат, отер пот и пыль с чела и, едва попрощавшись с Кириллом, не пригласив ростовского боярина ни заезжать ни в гости к себе, тронул коня. Стефан в течение всего короткого разговора мрачно молчал, почти стыдясь за родителя. Оскорбила его и не гордость московита. Гордости мало было в умученном в смерть московском наместнике, а малое внимание, отпущенное его отцу. Знал, ведал умом, что так и будет, так и должно быть. А все-таки ведать одно, а так вот узреть, почуять самому, что уже и отец невеликий боярин, ненарочитый муж а скромный ходатай перед кем-то другим, и ты сам уже не сын великого боярина, и не укроет уже тебя от покоров, пересудов и возможного глума старая родовая слава. Что ж, приходилось и к этому привыкать.